Герой. К несчастью, мы так сосредоточились на интригах Садиаса, что не заметили, как наши истинные и опасные враги, убийцы моего мужа, стали вести себя по-другому. Хотела бы я знать, какой ветер принес эту их внезапную и необъяснимую перемену. Из личного дневника Навани Холлин. ИССАЧ 1174. Каладин прижал осколок скалы к стене ущелья, и тот прилип. «Давай!» Скомандовал он, шагнув назад. Рогаед подпрыгнул, ухватился за камень и повис на стене, согнув ноги в коленях. Его глубокий ракочущий смех разбудил в ущелье эхо. «На этот раз он меня держать!» Сигзил сделал отметку в своем журнале. «Хорошо, камень, продолжай висеть!» «Как долго?» «Пока не упадешь!» «Пока не...» Громила Рогаед нахмурился, держась за камень обеими руками. «Мне эксперимент уже не нравится!» «О, только не хнычь!» Каладин скрестил руки и прислонился к стене возле камня. Сферы озаряли дно ущелья вокруг них. Бросали отблески на лозы, мусор и цветущие растения. «Падать-то невысоко!» «Дело не в падении!» Пожаловался камень. «Дело в руках! Я ведь, понимаешь, большой!» «Так это же хорошо! У тебя большие руки, чтобы ими держаться!» «По-моему, тут главное в другом», – проворчал камень. «И держаться неудобно. И я…» Булыжник с щелчком отклеился от стены ущелья, и рогаед рухнул вниз. Каладин схватил его за руку, помогая приятелю устоять. 20 секунд», – подвел итог Сигзил. «Не очень-то долго». «Я предупреждал». Каладин поднял упавший каменный осколок. «Он держится дольше, если я использую больше бури света. По-моему, нам нужна отправная точка». Сигзил пошарил в кармане и вытащил светящийся бриллиантовый светосколок. Самую малоценную из всех сфер. «Забери из нее весь свет. Перелей в булыжник, а потом мы подвесим камни и посмотрим, как долго тот продержится». Рогаед застонал. «Мои бедные руки». «Эй, Манча!» Окликнул его Лопен из глубины ущелья. «По крайней мере, у тебя их две, ага?» Гердезит следил, чтобы ни один из новых рекрутов не забрел к ним и не увидел, что делает капитан. Это было маловероятно. Они упражнялись на расстоянии нескольких ущелий от основной команды. Но Каладин потребовал, чтобы кто-то стоял на страже. «В конце концов, все узнают», – подумал Каладин, беря светосколок у Сигзила. «Ты ведь именно это пообещал, Сил, что позволишь себе стать сияющим». Юноша резко вдохнул содержавшийся в сфере бури свет, потом перенаправил его в булыжник. У него получалось все лучше. Буресвет перетекал в руку. И после его можно использовать как светящуюся краску, чтобы мысленно покорить нижнюю часть камня. Буресвет впитался в камень, и когда Каладин прижал его к скале, он там и остался. Над камнем вились язычки светящегося дыма. «Пожалуй, не нужно заставлять рогаеда висеть на скале», – заметил Каладин. «Если тебе требуется отправная точка, почему бы просто не посчитать, как долго булыжник продержится там сам по себе? Это будет не так весело», – возразил Сигзил. «Ну хорошо, уговорил». Он продолжил записывать цифры в своем журнале. Большинству прочих мостовиков от этого сделалось бы не по себе. Письмо воспринималось как занятие, неподобающее мужчине и даже богохульное. Хотя Сигзил просто зарисовывал глифы. Сегодня, к счастью, с Каладином были Сигзил, Камень и Лопен. Все чужеземцы из краев с другими правилами. Гердас формально был воринским, но у них был собственный варинизм. И Лопен, похоже, не имел ничего против мужчин, знакомых с письмом. Сказал Камень, пока они ждали. «Наш благословенный бурей вождь, ты говоришь, что можешь делать кое-что еще, верно? Летать!» Воскликнул Лопен с другой стороны ущелья. «Я не умею летать», – буркнул Каладин. «Ходить по стенам!» «Я пытался. Чуть голову не разбил, когда упал». «Ах, Ганчо!» – проворчал Лопен. «Ни полетов, ни прогулок по стенам. Я должен как-то впечатлить дам. Не думаю, что камней, приклеенных к стенам, хватит». «А по-моему, такое впечатлило бы кого угодно», – заметил Сигзил. «Это противоречит законам природы». «Похоже, ты не знаешь гердозийских женщин», – со вздохом сказал Лопен. «Как по мне, нам стоит опять попытать счастье с полетами. Это было бы лучше всего». «Кое-что еще и впрямь есть», сообщил Каладин. «Не полеты, но все равно полезно. Не уверен, что смогу это повторить. Я никогда не делал это осознанно». «Щит!» Вспомнил камень, который стоял у стены и неотрывно глядел на приклеенный к ней булыжник. «На поле боя, когда Паршенди в нас стрелять, стрелы ударять в твой щит, все сразу!» «Да», — подтвердил Каладин. «Надо это проверить», — заявил Сигзил. «Нам потребуется лук». «Спрены!» Воскликнул камень, тыкая пальцем. «Они прижимают этот булыжник к скале!» «Что?» Сигзил подобрался ближе и, прищурившись, стал разглядывать кусок скалы, который Каладин прижал к стене ущелья. «Я их не вижу». «А-а-а!» Протянул камень. «Они не хотят быть замеченными». Он склонил голову перед ними. «Прошу прощения, Мафахлики». Сигзил нахмурился. Пригляделся, приблизив сферу, чтобы осветить пространство. Каладин подошел поближе и присоединился к ним. Он мог разглядеть маленьких пурпурных спренов, если смотрел очень внимательно. «Сик, они там», — согласился Каладин. «Тогда почему я их не вижу?» «Это как-то связано с моими способностями». Юноша посмотрел на Сил, которая сидела поблизости на краю трещины в скале, закинув ногу на ногу и покачивая ее. «Но камень...» «Я Лаику!» произнес камень, подняв руку к груди. «Что это значит?» – нетерпеливо спросил Сигзил. «Что я видеть этих спренов, а ты нет!» Рогаед положил руку на плечо Сигзила, который был меньше ростом. «Порядок, друг. Я не виню тебя в том, что ты слепой. Большинство низинников таковы. Это все воздух. От него у вас в мозгах работает неправильно». Сигзил нахмурился, но сделал пару заметок, не переставая машинально шевелить пальцами. Считал секунды, булыжник наконец-то с щелчком отклеился от стены и упал, напоследок выпустив несколько струек бури света. «Намного больше минуты», — сообщил Сигзил. «Я насчитал 87 секунд». Он посмотрел на остальных. «Мы должны были считать?» — спросил Каладин, глянув на камня, который пожал плечами. Сигзил вздохнул. «91 секунда!» — крикнула Пен. «Можешь не благодарить!» Сигзил опустился на валун, не обращая внимания на кости, которые высвободились из мха поблизости, и с хмурым видом сделал несколько пометок в журнале. «Ха!» Камень присел на корточки рядом с ним. «У тебя такой вид, словно ты съел плохие яйца. Что случилось?» «Я не понимаю, что делать. Мой учитель советовал задавать вопросы и искать точные ответы. Но как же я могу быть точным? Мне нужны часы, чтобы замерять время. Но они стоят слишком дорого. Даже если бы они у нас были, я не знаю, как измерять буресвет». «В светосколках», — предложил Каладин. «Самосвета взвешивают на точных весах, прежде чем заключить стекло». «И все они способны удерживать одинаковое количество?» — спросил Сигзил. «Мы знаем, что необработанные драгоценные камни держатся меньше ограненных. Значит, если огранка лучше, света поместится больше? Кроме того, буресвет вытекает из сферы с течением времени. Сколько дней прошло после того, как светосколок зарядили? Или сколько света он с той поры утратил? Все ли светосколки теряют одинаковое количество света с одинаковой скоростью? Мы слишком мало знаем». «Командир, боюсь, я зря трачу твое время». «Не зря», — возразил Лапен, приближаясь к ним. Однорукий гертезиец зевнул и сел на тот же валун, что и Сигзил, вынудив того потесниться. «Просто надо проверить другие вещи, ага?» «Например?» – спросил Каладин. «Ну, Ганчо, ты можешь приклеить к стене меня?» «Я не знаю». «Похоже, было неплохо бы узнать, ага?» Лапен встал. «Попробуем?» Каладин посмотрел на Сигзила. Тот пожал плечами. Юноша втянул больше бури света. Его заполнила неистовая буря. Она словно была пленницей и пыталась вырваться на свободу, колотясь изнутри о его кожу. Он направил буресвет к ладони и приложил ее к стене, окрашивая камни свечением. Сделав глубокий вдох, поднял Лапена. Худой гердозиец оказался поразительно легким, особенно с учетом того, что в жилах Каладина еще оставалась доля буресвета. Он прижал Лапена к стене. Когда капитан, поколебавшись, шагнул назад, Гердозиец остался висеть на стене. Его форма приклеилась к камню и собралась в складки под мышками. Лапен ухмыльнулся. «Сработало!» «Это быть полезно!» Согласился камень, потирая подбородок. Выбритый причудливой рогаецкой манере. «Да, именно это нам и надо проверять. Каладин, ты солдат. Ты можешь делать такое в битве?» Тот медленно кивнул, и в голове у него вихрем пронеслась дюжина разных вариантов. Что, если его противники наткнутся на полосы буресвета, которую он оставит на полу? А можно ли остановить катящийся фургон? Приклеить свое копье к щиту противника и вырвать тот из рук? «Лапен, что чувствовать?» — сказал камень. «Больно?» «Ня!» — ответил Лапен, ерзая. «Я переживаю, чтобы куртка не порвалась и пуговицы выдержали. Ох, ох, у меня вопрос. Что сделал однорукий гердозиец с тем, кто приклеил его к стене?» Каладин нахмурился. «Я не знаю». «Ничего, у гердозийца рука не поднялась», — выдал Лапен и расхохотался. Сигзил застонал, но камень рассмеялся. Сил склонила голову на бок, шмыгнула к Каладину и негромко спросила. «Это была шутка?» «Да», — сказал он. «Безобразно плохая». «О, не говори так!» Лапен продолжил хихикать. «Это лучший из известных мне. И поверь, я настоящий мастер шуток про одноруких гердозийцев. Лопен, все время говорит моя матушка, ты должен их выучить, чтобы посмеяться до того, как это сделают другие. Тогда ты украдешь их смех, и он будет весь твой. Она мудрая женщина. Я как-то принес ей голову Чула». Каладин моргнул. «Что ты принес?» «Голову Чула. Это очень вкусно». «Странный ты человек», — сказал Каладин. «Нет», — возразил камень. «Они и впрямь вкусные. Голова — лучшая часть Чула». «Поверю вам двоим на слово в самой малой степени». Он потянулся к Лапену, взял его за руку, поскольку буресвет, удерживавший гердозийца, начал иссякать. Камень схватил Лапена за талию, и вдвоем они помогли ему спуститься. «Ну ладно», — сказал Каладин, машинально проверяя время по солнцу, хотя его не было видно сквозь узкую расщелину над головой. «Давайте экспериментировать». Ощущая внутри беснующийся ураган, Каладин несся по дну ущелья. Он напугал группу оборотцветов, которые поспешно сложились, точно сжали руки в кулачки. Лозы на стенах задрожали и начали сворачиваться, поднимаясь. Каладин с плеском пробежал по лужам стоячей воды, перепрыгнул через гору мусора. За ним оставался шлейф буресвета. Он был переполнен светом. Свет колотился внутри его. Так было проще им пользоваться. Он хотел течь. Каладин направил свет в свое копье. Впереди поджидал Лапен. Камень и Сигзил с тренировочными копьями. Хотя Лапен был не очень-то хорош. Отсутствующая рука создавала огромное неудобство. Камень дополнял его. Громила Рогаед не желал сражаться с Паршенди и убивать. Но на этот раз согласился поучаствовать в тренировочном бою во время эксперимента. Он сражался очень хорошо. Кроме того, Сигзил с копьем был тоже довольно неплох. Когда-то три мостовика могли бы устроить Каладину взбучку на поле боя. Все изменилось. Каладин швырнул копье в камня, застав того врасплох. Рогаед поднял оружие, чтобы парировать обычный удар. Буресвет приклеил копье капитана к копью камня. И получился крест. Рогаед выругался и попытался повернуть свое копье, чтобы нанести удар, но лишь ударил сам себя в бок копьем Каладина. Когда ударило копье Лапена, Каладин легко отбил его одной рукой, наполнив наконечник буресветом. Копье врезалось в кучу мусора и прилипло к палкам и костям. Сигзил ударил, целясь в грудь Каладина, но сильно промахнулся, когда тот шагнул в сторону. Юноша коснулся древка ладонью и толкнул его копью Лапена, которое тот как раз вытащил из отбросов, облепленное мхом и костями. Два копья слились. Каладин проскользнул между камнем и Сигзилом, и три мостовика чуть не сбили друг друга с ног, пытаясь высвободить свое оружие. Парень с мрачной ухмылкой пробежался по другому концу ущелья, подобрал копье и повернулся, приплясывая. Буресвет вынуждал его двигаться. Впитав в себя такое большое количество, он почти не мог стоять спокойно. «Ну давайте, давайте!» – подумал он. Его товарищи наконец-то разобрали свои копья, поскольку в тех иссяк буресвет. Бывшие мостовики снова построились, ожидая его нападения. Каладин рванулся вперед. В тусклом свете ущелья поднимавшийся от него дым был достаточно ярким, чтобы порождать тени, которые прыгали и вертелись. Он несся через лужи, ощущая холодную воду босыми ногами. Даже снял ботинки, хотел чувствовать камень под собой. На этот раз три мостовика уперли копья тупыми концами в землю, словно ожидая атаки. Каладин улыбнулся, потом схватил свое копье за верхушку, как и три других. Это было тренировочное копье без настоящего наконечника, и зарядил его буресветом. Он ударил им по копью камня, намереваясь выбить у того оружие из рук. Но у Рогаеда были другие планы. Тот потащил свое копье назад силой, которая застала Каладина врасплох. Юноша чуть не разжал пальцы. Лапен и Сигзил быстро двинулись на него с разных сторон. «Мило», – подумал Каладин с гордостью. Он обучил их этому построению. Показал, как действовать на поле боя сообща. Когда они приблизились, капитан выпустил копье и выставил ногу. Буресвет вытекал из его босой ступни так же легко, как из ладони. И он смог нарисовать большую светящуюся дугу на земле. Сигзил наступил на нее и споткнулся. Его нога прилипла к свету. Он попытался ударить, когда падал, но не смог вложить в удар достаточно силы. Каладин всем телом бросился на Лапена, чей удар прошел мимо цели. Он толкнул гердозийца к стене и отпрянул, оставив его приклеенным к камню, который зарядил в то мгновение, когда они еще прижимались друг к другу. «Ой, только не это!» – простонал Лапен. Сигзил упал лицом в лужу. Каладин едва успел улыбнуться, как вдруг заметил, что камень замахивается на него бревном. Целым бревном. Как Рогаед вообще поднял эту штуку? Каладин ушел из-под удара. Перекатился и царапал руку, а дубина обрушилась на каменистое дно ущелья. Каладин зарычал. Буресвет вырвался сквозь его сжатые зубы и окутал голову. Он прыгнул на бревно, когда камень попытался снова его поднять. От его приземления ствол рухнул обратно на землю. Юноша прыгнул на камня, и часть его изумилась. О чем он только думает, затевая рукопашную с человеком в два раза тяжелее себя? Он врезался в Рогаеда, оба упали. Они катались по мху, и камень вертелся, пытаясь схватить Каладина за руки. Рогаед явно умел драться. Каладин перелил буресвет в землю. Ему это не навредит и не помешает. Это он точно знал. Пока они катались, сначала к земле прилипла рука камня, а потом весь бок. Рогаед продолжал бороться, пытаясь взять капитана в захват. Ему это почти удалось. Но Каладин с силой толкнулся, и они перекатились так, что другой локоть камня коснулся земли и прилип. Каладин оторвался от противника, пытаясь отдышаться. Закашлившись, потерял почти весь оставшийся буресвет. Он прислонился к стене ущелья и вытер пот со лба. «Ха!» Воскликнул камень, распростертый на земле с раскинутыми в сторону руками. «Еще чуть-чуть, и я бы тебя сделать! Ты скользкий быть, как пятый сын!» «Камень, клянусь бурей, я бы все отдал, чтобы затащить тебя на поле боя. Как повар, ты только губишь свой талант!» «Тебе не нравится моя еда?» Камень рассмеялся. «Придется придумать что-то, где будет больше жира. Это тебе бы в самый раз. Тебя схватить все равно, что пытаться удержать в руках живую речную рыбу, смазанную маслом. Ха-ха-ха!» Каладин подошел к нему и присел. «Ты воин. Я увидел это в Тефте. И говори, что хочешь. Но я вижу то же самое в тебе». «Я неправильный сын, чтобы солдатом быть», – упрямо проворчал камень. «Это для Туана Ликина, четвертого сына или дальше. Третий сын не мочь тратить себя на битвы». «Это тебе не помешало швырнуть мне в голову дерево?» «Дерево маленькое быть, а голова твердая. Очень». Каладин улыбнулся и, протянув руки, коснулся буресвета, помещенного в скалу, на которой лежал Рогаед. Он еще не пытался забрать буресвет, использованный таким образом. Получится ли? Он закрыл глаза и осторожно вдохнул. Да. Внутри опять поднялся ураган, хоть и слабее, чем раньше. А когда открыл глаза, Рогаед уже освободился. Каладин не смог забрать все, только часть. Остальное испарилось. Он протянул камню руку, помог громиле встать. Рогаед отряхнул себя от пыли. «Безобразие!» – проворчал Сигзил, когда Каладин подошел, чтобы освободить его. «Сделал нас как детей. Изначально и то не видел такого позорного зрелища. У меня было очень несправедливое преимущество». Каладин помог Сигзилу встать. «Годы солдатской учебы. Да к тому же я крупнее тебя. А еще я умею испускать из пальцев бури свет». Он похлопал Сигзила по плечу. «Ты справился. Это же просто проверка, как ты и хотел». «Куда более полезная проверка». Прибавил он про себя. «Ну да, ну да». Раздался позади голос Лапена. «Просто ступайте прочь и оставьте гердозийца висящим на стене. Отсюда открывается прекрасный вид. Ах, неужели эта слизь течет по моей щеке? Лапен теперь нарядный, прямо Фран, потому что он, я уже говорил, не может ее стереть, ведь у него рука к стене прилипла». Каладин с улыбкой подошел к нему. «Ты же сам просил приклеить тебя к стене». «А где моя вторая рука? Та, которую давным-давно оторвала и сожрала жуткая тварь. Она прямо сейчас показывает тебе неприличный жест. Я подумал, ты захочешь это знать, чтобы приготовиться к оскорблению». Он сказал это с той же беспечностью, с какой относился ко всему. Лапен даже в мостовой расчет вступил с неким безумным пылом. Юноша освободил его. «Это вещь!» – сказал камень. «Сработало!» Каладин согласился. По правде говоря, ему было бы проще, наверное, расправиться с тремя противниками при помощи одного копья и силы и скорости, дарованных буресветом, чем применять все эти фокусы. Он еще не знал, в том ли дело, что новые силы были ему незнакомы, но не сомневался, что, принуждая себя воспользоваться ими, несколько раз оказался в неудобном положении. «Все дело в опыте», – внушал он себе. «Я должен изучить эти способности так же хорошо, как изучил копье». Это означало тренировки. Неустанные тренировки. Лучше бы, конечно, отыскать кого-то равного или превосходящего по навыкам, силе и способностям. Учитывая, что он теперь умел делать, задача не из легких. Друзья отправились к своим походным мешкам, чтобы достать бурдюки с водой. И Каладин заметил, что в тени в отдаленной части ущелья кто-то стоит. Он вскочил настороженный и успокоился только после того, как в свете их сфер показался Тефт. «Я думал, ты на страже», – проворчал Тефт, обращаясь к Лапену. «Слишком занят был, висел на скале». Отозвался гердозиец, приподняв свой бурдюк с водой. «А ты вроде должен сейчас обучать банду зеленых новобранцев». Дрехи взял их в оборот. Тефт обогнул кучу мусора и подошел к стоявшему у стены ущелья Каладину. «Не знаю, но похоже, приведя эту компанию сюда, мы как-то вытащили их из раковин». Каладин кивнул. «Как ты научился так хорошо разбираться в людях?» – спросил Тефт. «Слишком часто смотрел на то, что у них внутри». Каладин глянул на свою руку, которую царапал, когда дрался с камнем. Царапины не было. Буресвет залечил порезы на коже. Тефт фыркнул и бросил взгляд на Рогаеда и остальных, которые собрались перекусить. «Тебе бы стоило поставить камня во главе новобранцев. Он не станет драться. Но с тобой-то сражался», – возразил Тефт. «Может, и с ними будет. Он больше нравится людям, чем я. Я только все испорчу». «У тебя все получится, и даже не смей говорить об ином. Мы теперь не ограничены в средствах. Больше не нужно скупердяйничать. Ты обучишь этих ребят и сделаешь это правильно». Мужчина вздохнул, но ничего не сказал. «Ты видел, что я сделал?» «Ага», – подтвердил Тефт. «Придется привести сюда человек 20, если мы захотим устроить тебе настоящую взбучку. Или отыскать другого, как я», – добавил Каладин. «Чтобы с ними тренироваться». «Ага», – согласился Тефт, кивая, словно ему такое в голову не пришло. «Было ведь 10 рыцарских орденов, так? Что ты знаешь о других?» Тефт был первым из тех, кто понял, что умеет Каладин. В этом он опередил самого капитана. «Немногое», – признался Тефт, морщась. «Я знаю, что ордена не очень-то ладили друг с другом, что бы там ни говорилось в официальных хрониках. Придется подумать над тем, как отыскать того, кто знает больше. Я… не особо вникал. А людей, которые учили меня и которые могли бы нам все рассказать, уже нет. Если до сих пор Тефт выглядел суровым, теперь его настроение окончательно испортилось. Он уставился в землю. Тефт не часто говорил о своем прошлом. Но Каладин все сильнее и сильнее убеждался, что кем бы ни были эти люди, они погибли по его вине. «Что бы ты сказал, услышав, что кто-то собирается возродить Сияющих Рыцарей?» Негромко спросил Каладин. Тефт резко вскинул голову. «Ты?» «Не я». Осторожно проговорил Каладин. Долинар Холин позволил ему присутствовать на совещании, и хотя капитан доверял Тефту, офицер обязан был молчать о том, что ему довелось услышать. «Долинар Светлоглазый», – прошептала часть его. «Он бы выдал твой секрет, не задумываясь». «Не я», – повторил Каладин. «Что, если бы какой-нибудь король решил, что ему следует собрать группу людей и назвать их Сияющими Рыцарями?» «Я бы назвал его дурнем», – проговорил Тефт. «Нет, Сияющие не были такими, какими их люди считают. Они не были предателями. Вот не были и все тут. Но все уверены, что они предали человечество. А с молвой не поспоришь. Если только ты не связыватель потоков и не можешь заставить всех молчать». Тефт окинул Каладина взглядом. «Ты собираешься такое устроить, парень? Меня бы возненавидели, верно?» – спросил Каладин. Он заметил сил, которая прошла по воздуху, не сводя с него внимательных глаз. «За то, что сделали прежние Сияющие». Он скинул руку, предупреждая возражение Тефта. «За то, что они сделали по мнению людей». «Ага». Сил скрестила руки на груди, уставившись на Каладина. «Ты обещал?» – говорил ее взгляд. «Тогда придется нам быть повнимательнее», – заключил тот. «Иди собери новичков. Хватит с них тренировок на сегодня». Тефт кивнул и побежал выполнять приказ. Каладин взял свое копье, собрал сферы, которые разложил, чтобы осветить тренировочную площадку, и махнул товарищам. Они взяли вещи и пустились в обратный путь. «Так ты это сделаешь?» Сил приземлилась ему на плечо. «Сначала я хочу как следует попрактиковаться и свыкнуться с идеей». «Каладин, все будет хорошо». «Нет. Будет трудно. Люди возненавидят меня, даже если нет. Я окажусь в одиночестве, стану изгоем. Но я уже смирился. Справлюсь как-нибудь». Даже в четвертом мосту только Мош не относился к Каладину как к какому-нибудь мифическому спасителю-вестнику. И может быть камень. Самое же главное, что другие мостовики не боялись его. Они, возможно, боготворили его, но не обходили стороной. Что ж, и так сойдет. Группа Каладина достигла веревочной лестницы прежде Тефта и новичков. Но тех можно было не ждать. Капитан выбрался из сырого ущелья на плато к востоку от военного лагеря. Было так странно без опаски вынести из ущелья копье и деньги. И дозорные на границе лагеря Долинара не начали сыпать насмешками. И отдали честь и выпрямили спины. Его приветствовали как никогда раньше, не хуже, чем какого-нибудь генерала. «Похоже, они гордятся тобой», – заметила Сил. «Солдаты с тобой незнакомы, но гордятся тобой». «Они темноглазые», – пояснил Каладин, салютуя в ответ. «Возможно, сражались на башне, когда Садиас их предал». «Благословенный бурей!» – позвал один солдат. «Ты слышал новость?» «Будь проклят тот, кто рассказал им об этом прозвище», – подумал Каладин, пока камень и двое других догоняли его. «Нет!» – крикнул он. «Что за новость? На расколотые равнины явился герой!» – радостно заорал солдат. «Он встретится со Светлордом Холлином и, скорее всего, окажет ему поддержку. Это добрый знак. Может, теперь тут станет поспокойнее». «Это кто еще такой?» – крикнул в ответ ему камень. «Как его звать?» Солдат назвал имя. Сердце Каладина обратилось в лед. Копье чуть не выпало из его онемевших пальцев, а потом он побежал. Даже не обратил внимания на крики камня, не остановился, чтобы остальные его догнали. Он мчался через весь лагерь к штабному комплексу Долинара, располагавшемуся в центре. Он все еще не хотел верить, когда увидел знамя. реявшее в воздухе над отрядом солдат за пределами лагеря, скорее всего, расположилась куда большая армия. Каладин миновал их, вызвав крики, удивленные взгляды и тревожные вопросы. В конце концов, резко остановился перед короткой лестницей, ведущей в полуподземный комплекс каменных строений, принадлежавших Долинару. Там, у самого входа, черный шип как раз пожимал руку высокому мужчине. На вновь прибывшем человеке с квадратным лицом и горделивой осанкой был безупречный мундир. Гость рассмеялся, обнял Долинара и сказал: «Давненько мы не видели, старый друг». «Слишком давно», — согласился Долинар. «Я рад, что ты наконец-то прибыл сюда после стольких лет обещаний. Я слыхал, ты даже добыл себе осколочный клинок». «Да», — подтвердил тот, шагнув назад и отведя руку в сторону. «Я забрал его у убийцы, который пытался прикончить меня на поле боя». Появился клинок. Каладин уставился на серебристое оружие. Лезвие с гравировкой по всей длине напоминало танцующее пламя. И юноше казалось, что оно в красных пятнах. Его разум заполонили имена. Долет, Кореб, Риш. Отделение из прошлого. Из другой жизни. Люди, которых Каладин любил. Он поднял голову и вынудил себя посмотреть прибывшему человеку в лицо. Этого человека Каладин ненавидел. Ненавидел больше всех на свете. А когда-то боготворил. Великий лорд Амарам. Тот, кто украл осколочный клинок Каладина. Заклеймил его и продал в рабство.